Камерун меня очень многому научил. Но ведь вы поверите, вы понимаете, что у меня это первый как бы выезд, первая серьезная команда. Я до этого работал у себя там в Туркмении, вот и все. А здесь меня научили, не могу сказать, что научили, но, во всяком случае, быть готовым к сложностям и преодолевать их, вот в этом как бы Камерун на меня повлиял. L'objectif minimal est de réitérer la victoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations et de se qualifier pour la Coupe du Monde en Italie. И два года на все. Месье президент, я до сих пор не понимаю, почему я. У Броварского намного больше опыта на таком уровне. Vous serez encore surpris par de nombreuses choses dans notre pays. Parfois même moi, je ne le comprends pas. Toutefois, la décision finale concernant l'entraîneur de l'équipe des nations me revient. Je suis obligé de demander, êtes-vous prêt pour un tel travail? Я не знаю, чего ожидать. И я не могу давать гарантии. Мне нравится, что он не самоуверенный. Или это просто страх, месье президент? Je vais répéter ma question à nouveau. Ainsi, nous avons un pays qui n'est pas riche. Ne vous attendez pas à ce que nous vous rendions riches, vous et vos joueurs. Хорошо. Mais si vous avez quelques questions d'ordre organisationnel, vous pouvez vous adresser à Luc Ayang. À votre service, monsieur Valéry. Au mieux de mes capacités. Il est membre du conseil présidentiel. Il dispose de toutes les prérogatives nécessaires. Stéphane, mon assistant, sera avec vous. Et puis, nous aimons beaucoup le football. Да, я заметил, когда ехал. Это здорово. Il y a un côté négatif à cet amour. Les gens vivent très mal, une défaite et se comportent parfois de manière très agressive. En plus, vous n'êtes pas vraiment au courant de la situation politique de notre pays. Le nord anglophone déteste le sud francophone. Le pays est au bord de la guerre civile, monsieur Valéry. Страна на грани гражданской войны, месье Валерий. Maintenant, je répète ma question. Êtes-vous prêt? А ну пошли отсюда! Хулиганье! Сейчас как огрею! Тихо, тихо! Ты что? Полина! Ой, Валерка! Откуда ты шпагу взяла? Соседи подарили. Сувенир. Единственное, что не стащили. Валер, ты посмотри, что натворили. Кто? Что? Я только прилегла с дороги. Просыпаюсь и... Может, ружье попросить? Даже яйца куриные вынесли. Значит, сходим в магазин. Мне говорили, тут по улице лучше не ходить. Так мне машину дали. Правда, без топлива. И подарок сделали. Вот. Джин, тоник. Куда в такую жару? Говорят, профилактика от малярии. Ну, если по паре капель. Это ты физкультурница говоришь? Действительно. У тебя даже хватило энергии познакомиться с соседями. Ну, Здесь живет судья, родители певицы и один странный министр, который купается в бассейне в национальном костюме. А как ты французский понимаешь? Не знаю, как-то. Я больше всего боялась, что здесь вокруг будет пустыня, и мне придется работать с произношением сурикатов. А я подумал, домой захочешь. Не дождешься. Спорим, ты быстрее захочешь. А это точно наша база? Oui, tout le meilleur pour l'équipe nationale. Да, все лучшее для сборной. Стефан, когда здесь последний раз стригли газон? Régulièrement une fois par an ou tous les deux ans? Раз в год или два. Как, по-вашему, игроки увидят друг друга в таких зарослях? Quand pensez-vous que les joueurs se verront dans un tel frais? Je vais en informer monsieur Ayang. Я сообщу месье Аянг. Чтобы просто постричь газон, надо сообщать советнику президента. Les ouvriers coûtent 2 francs. La charge sur le budget. Это нагрузка на бюджет. Надо поставить ворота. Можете хотя бы эти деревья спилить? Et voici le portail. Это и есть ворота. Ясно. Bien. Так, а где игроки? Уже 10 часов. Это как называется? Ils arrivent bientôt. Они скоро придут. Тренировка назначена на 9. C'est ce que j'ai dit. Venez le matin. Я так и сказал. Приходите утром. А почему не... Вы, наверное, неправильно поняли. Месье Валерий, в Камеруне не принято договариваться о точном времени. Мы говорим вечером, утром или обедом. Вы хотя бы можете сказать «утро»? Это сколько времени? С 6 до 12. Фух, хоть косильщик пришел. C'est notre gardien de réserve. Это наш запасной вратарь. У вас даже формы нету. Бонжур, миссион Кона. Bonjour, monsieur le coach. Vous vous êtes déjà procuré un noir? Monsieur Coach. Вы уже взяли себе черного? А что он имеет в виду? Традиция. Если Бенни проехал, он обязательно должен взять на работу черного. На какую работу? Незачем. Возьмем бокал. Таман Кона, разминайся, пока остальные не подошли. Коуч, у меня так сил на тренировку не останется. Да, целых трое. Йо, коуч. Йоу, коуч. Йоу, коуч. Йоу-йоу. Не хватает Экеке и... Ils sont en France. Они во Франции. Тогда придется их отчислить. Это же лучше. И как мне их наигрывать? Ой, ладно, построились. Ну, что думаешь? Я думаю, он ненадолго. Господи, как же я вас различать-то буду? Не переводить это. Эй! Футболист! Ты оборзел? Что есть оборзел? Да ты с ума сошел? Как можно курить прямо на тренировке? Все, отчислен. Да хоть Бекенбауэр. Мне без разницы. Коуч, все бон? Фокус. Я под сигарет. Еще раз увижу, тебя самого не будет. Итак, начинаем с игры на половине поля. Делитесь на 4 команды по 7. 2 команды играют на этой половине, 2 на той. Коуч, мой petit frère peut venir avec moi? А вы... Андре Канабик. А брат... Франсуа Омонбик. А он сам за себя не может сказать, нет? И почему его нет в списке? У нас так. Если один умеет, значит и вся семья умеет. Давайте тогда его бабушку введем в состав. Mettons son grand-mère dans l'équipe à l'heure. Coach, il va vous le prouver. Trainer, on va me dakage? Oui, je vais le faire. Да, докажу. У вас все такие ранимые. Vous êtes aussi fragile. Ладно, d'accord. Можешь тренироваться с нами, но в состав на матче ты не попадаешь. Так, все, приступили, не теряем время, давайте. Тренер, у нас уже есть тактика. Все дают пас Бертино Олеоле. Это лучше, чем ныть, дайте моему братику поиграть. Ты что, нарываешься? Хватит, теперь я решаю, кто и что делает. Откуда горелым пахнет? Это не твоя ли сигарета? Нет, я затушил. Посуди! Пожар, посуди! Пожар! Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь. Да вашу ж мать! Сэкономили 4 франка. Компактнее в обороне! Кюнге, встречай! Встречай его! Держите мяч, ну куда ты лупишь? Почему такой неточный пас? Сели, сели! Отбор, отбор! Внимательнее нужно быть! Почему подкат не делал? Ты точно правильно переводишь? Ты даже не слышишь! Что ты им там наговорил? Они же неправильно играют! Занимайся своим делом! Или ты тоже тренер? Чем? Понятно. Да куда вы понесли всей толпой? Сейчас контратаку получите! Никакой тренировочной, никакой тактической дисциплины. Им забьют, они сразу бегут отыгрываться всей кодлой. Сами забьют, начинают красоваться. А еще недокомплект состава, слабая сыгранность. Даже переводчик думает, что он главный тренер. Валерка, это просто притирка. Ну, бывает. Ты же помнишь, что ты пацанам говорил на кожаном мече? Что я в тренерском деле новичок? Ну, тогда мы учились вместе, росли вместе. А тут... А может быть, сделать хитро? Формально я главный, а фактически все возьмет на себя Броварский. Что я вообще несу? Все, не ноем, все, не ноем, все. Да ничего страшного. Как видишь, мне тоже непривычно. Но я уже телохранителя начала искать. Да, белый должен дать работу черному. Это мне Нкона сказал, наш вратарь. Он сегодня всех позвал на шашлык. А я думаю, а почему мясо никто не взял? И тут они прямо из леса приносят здорового питона. И как на вкус? Не знаю. Бери меня на шашлык в следующий раз. А представь бы, питона не поймали. Пришлось бы мою маленькую курносенькую Полинушку. Дурачок. Слышишь? Ты куда шпагу положил? Рядом держу. Смотри, Валер. Она ядовитая? Не знаю. Отойди. Не надо ее трогать! Так, аккуратно. А вдруг у нее рефлекс работает? Зажги плиту. Ты что, ее есть собрался? Вот мы и в Камеруне. А Джин ничего так. Thank you.